Скажи, зачем я жду звонка? Зачем немые облака плывут ко мне издалека и тают? Зачем любовь коснулась нас? Зачем я плачу в первый раз? Зачем хочу тебя сейчас? Не знаю. Чем хочу.